Еще вчера казалось, что спешить особенно некуда, впереди достаточно времени для раздумий. И вдруг все круто изменилось. Поздно просить россов отложить поход к Серым скалам. Даже Романа искать поздно. А ведь, наверное, случилось что-то чрезвычайно важное, раз он ушел от них, не попрощавшись, ничего не сказав. Что-то такое, о чем они даже не догадываются. Когда приходится принимать важные решения без учета всех обстоятельств, это может привести к трагическому финалу. Так уже бывало не раз в нашей собственной истории. Теперь мы рискуем повторить наш печальный опыт на этой чужой планете. Кленов не мог сдержать нарастающую тревогу. Мысль все время возвращалась к Роману, стараясь пробиться через барьер непонимания. Словно уже не было поздно, словно можно было еще что-то изменить. Над лесом тихо падал холодный дождь. Может быть, это была роса. Раньше Роман не задумывался над такими вещами, всем своим существом ощущая малейшие изменения в природе. Но теперь его чувства притупились. Мир постепенно отодвигался от него куда-то в сторону, становился тусклым, порой едва различимым. На смену ощущениям приходил сонный покой, которого он так ждал всем своим огромным измученным телом. А может быть, вовсе не тело у него так ныло? Может быть. Какая разница, покой приглушает любую боль. Сквозь прищуренные веки его взгляд продолжал скользить вдоль пустынного тракта, идущего от города россов. И светлая линия дороги не желала гаснуть в его сознании, словно он все еще чего-то ждал от нее. И в конце концов дождался. Фигура всадника, укутанного в серый, сливающийся с сумерками плащ, отделилась от городских ворот и медленно двинулась к лесу. Всадник ехал неуверенно, часто останавливался. Подолгу стоял у обочины, опустив поводья и предоставив коню полную свободу. Может быть, он никуда не спешил или искал кого-то? Кто знает. Так или иначе, всадник постепенно приближался к тому месту, где лежал Левран. Когда между ними осталось не больше десятка метров, что-то вновь остановило всадника. На этот раз он даже откинул с головы капюшон плаща, чтобы лучше слышать звуки леса, и долго всматривался в придорожные кусты, словно можно было заметить лежащего неподвижно Леврана, словно можно было его услышать. В конце концов Левран чем-то выдал себя. Вздохом, движением или неосторожным обрывком мысли, слишком четко мелькнувшим в сознании и передавшимся его телепатическими способностями. Возможно, всадник казался ему пришедшим из далеких снов, и он не верил в его реальное существование. Как бы то ни было, сидящий на лошади человек вздрогнул, словно его позвали, и, пришпорив коня, направил его прямо к Леврану. Тот не шелохнулся, и тогда, когда теплая лошадиная морда вздохнула над самым его ухом. «Левран!» — тихо прозвучал знакомый голос. «Значит, я не обманулась, значит, ты на самом деле звал меня. Почему ты молчишь? Почему не отвечаешь мне?» Илья спрыгнула с коня и подошла вплотную к огромной морде зверя. Печальный глаз приоткрылся и глянул куда-то в сторону, не замечая ее. «Ты меня не слышишь? Ты не хочешь со мной разговаривать? Все эти дни, с тех пор, как мы расстались, я не знала ни минуты покоя. Что-то было неправильно, я не знала, что, и пошла к жрецу, хранителю солнца. Он рассказал мне старую легенду. В древности, когда здесь правили архи, каждый мог превратиться в Леврана. Каждый, кто хотел пожертвовать собой ради своего племени или ради любимой. Никто не знает, откуда ты взялся и куда девался, Роман. Левранов никто не видел со времен архов. И сегодня, когда я почувствовала, что ты близко, мне удалось обмануть стражу у городских ворот. Все заняты сборами в поход. Завтра на рассвете россы выходят. Наверное, мы видимся в последний раз. Твои друзья на огненных колесницах начинают войну. Мы пойдем с ними». В лесу стояло долгое молчание. «Ответь мне хоть что-нибудь», — попросила девушка. Но Левран по-прежнему молчал. И с отчаянием, обостренным предстоящей разлукой, она вдруг увидела будущее. Годы пронесутся, прошумят, протекут, как вода. Вновь она будет стоять на этом месте. Также неслышно будут качаться от ветра ветви деревьев. В полумраке также будет змеиться в стороне дорога. Только Леврана здесь уже не будет. Но что бы ни изменилось в ней или в этом месте, она всегда будет видеть его таким, как сейчас. Будет помнить этого огромного, прекрасного и печального зверя, пришедшего к ней на помощь из далекой легенды архов.